То и дело доносились какие-то выкрики, но Ада даже не могла разобрать, на каком языке. Потом в стражников полетели камни. Ада слышала их удары о скалы. Сокол должен был отвлечь внимание врага, и это ему удалось. — Мы можем атаковать, когда все подойдут, — прошептал Джаред. — А успеем? — спросил Рук, задумчиво глядя на пса. Тот усиленно скреб когтями за ухом. Джаред собирался что-то сказать. Но Ада перебил его. — Смотрите, смотрите! Нефилимы рванулись к факелам. Раздались вопли раненых. Люди пытались сгруппироваться, но не успевали. — Пора! — крикнул Джаред. — Уже опоздали! — покачал головой Урук. — Сокол уводит их в туннель. — Надо догнать! Нет, мы должны перенести бой наружу. Тогда нефилимы сами вылезут из пещеры. — А я, значит, буду здесь сидеть, отдыхать? — пылал негодованием Джаред. «Ты, я и пес дождем с последней группы». «И я», — подсказал Ада. «Нет, ты уводи этих», — Урук показал на освобожденных. «А как быть с нефилимами?» «Действуй по обстановке». Ада хотела было поспорить, но не решилась. «Постараюсь», — она вытащила кинжал. «Веди, енок, береги себя», — шепнула напоследок Урук, коснувшись губами коротких жестких волос над ухом. «Сигнал отхода!» — крикнул Кишар. За последние часы на поле боя произошла череда изменений. Первоначальное запланированное, продуманное и упорядоченное уничтожение врага превратилось в неуправляемую бойню. «Что случилось?» — крикнул он Камрану. «Лагасар почти разрубила строй черноголовых, но враг неожиданно контратаковал малым отрядом. Женщины левого фланга опрокинуты». «Наши лучшие силы опрокинуты?» Камран пожал плечами. Кишар перевел взгляд на свое войско. Нефилимы ненавидели отступление, и Кишар уважал их за это. Вот ж второй раз второй капитан приказывает отступать. «Куда отходим?» «Там подальше есть лужок со врагом. Надо заманить их туда. Мы сможем растянуться и всех перемолотим». «Знаю этот лужок. Наш почти Дагонор». «Ничего. Я все обдумал. До храма не дойдет ни один черноголовый. Чтобы вырубить лес, надо много времени. Но в этом нет ничего невозможного». «Еще одна проблема. Антаканы захочет знать, почему изменился ритм барабанов». Кишар нахмурился. «Я пошлю гонца. Старика какого-нибудь, но сначала перемещу барабанщиков. Не тяни, Антакана не любит ждать». Ячменное зерно зашелся в приступе кашля. Прочистив легкие, он сплюнул кровью. «Молох!» — прогудел он. Нефилим стояли всего в нескольких шагах, но почему-то не обратили внимания на столь вопиющее нарушение порядка. Они вообще мало следили за пленными. Проверив веревки на запястьях, они пинками поставили всю группу на колени и углубились в обсуждение чего-то более интересного. Но вот к ним подбежал еще один воин, отчаянно жестикулируя и лопача что-то непонятное. Физиономии нефилимов тут же помрачнели. «Что-то у них стряслось, еле слышно», — прошептал ячменное зерно. «Когда Ламех был еще совсем мал, они с друзьями часто дразнили соседскую девчонку Заику. Она говорила так же неразборчиво, как сейчас его командир. Дети швыряли в соседку камнями, грозились заставить весь козий помет, но чаще всего просто обзывали. «Дура, козья рожа, сучья дочь» и все такое».